Глава 32. По правде говоря, Артпа хотелось купить все книги навыков и книги заклинаний, какие только были у Микены. Однако, если бы он это сделал, то все бы узнали, что они с Майтл являлись героями. Кроме того, у него попросту не хватило бы на это денег. Таким образом, выбранный им способ был наиболее приемлемым. «Охо-хо, вы делаете то, что сделала бы только королевская семья». С горькой улыбкой на лице Микена начала рыться в своей повозке, вытаскивая все книги навыков и заклинаний, которые попадали под заданные критерии. Оценивая предметы, Артпе объяснял Майтл правила использования этих книг. «Это одно из тех вещей, за которые монстры, люди и прочие существа сражаются друг с другом. Они делают это для того, чтобы прожить хоть немного дольше». Книга навыков – самая законная и безопасная форма допинга. Это одна из немногих мошеннических схем, разрешенных в этом мире. И есть только одна вещь, которую мы должны иметь, чтобы обзавестись ими. Потрусив мешочком, предоставленным Микеной, Артпе усмехнулся и добавил. Деньги. Если у вас нет таланта, то стратегия не сработает. Небрежно выученное умение в дальнейшем – вызовет лишь слезы. Впрочем, я уверена, что с вами все будет хорошо», — подметила Микена. Она не видела, как эта парочка сражается, но могла догадаться, что они оба крайне талантливы. Им посчастливилось найти отличные награды в двух полностью зачищенных подземельях. Если не принимать в учет удачу, то эти два героя даже после прохождения подземелья оставались совершенно невозмутимыми. Один этот факт вызывал серьезный интерес. «Тем не менее, разве вы не обучились большинству базовых навыков? Это означает, что при повторном изучении навыка у вас просто немного повысятся общие характеристики. Вы уверены, что оно того стоит?» «Потратив деньги, мы купим возможность поменьше рисковать своей жизнью». «Да-да, тот факт, что вы дорожите своей жизнью, является очень замечательной чертой». Книги навыков были дорогими. Самые простые и бесполезные стоили всего несколько десятков серебряных монет. В среднем же, одна такая книга оценивалась примерно в один золотой. «Их всего 14. Кроме того, 8 я уже знаю. Сколько же все это стоит, Артпе?» Подсчитав переданные книги, спросила Майтл. 619 золотых. Конечно, некоторые стоят всего пару золотых. Но есть и те, цена которых доходит до нескольких десятков. Как правило, цена книги навыков повышается сразу в десятки раз, если вложенная в нее способность хоть немного полезна. «Чтобы книга стоила несколько десятков золотых!» «Ты уже забыла, что контроль маны был продан за 350!» Майтл прямо-таки возмущалась тем фактом, что ей нужно было покупать книгу навыков, когда она уже была обучена такому навыку. Это ведь всего лишь незначительно повышало ее характеристики. Тем не менее, это решение было принято Артпе, а потому она не могла просто так от него отказаться. У Майтл попросту не было выбора, кроме как использовать врученные ей книги. «Ох-хо-хо! Как и ожидалось, ваш талант весьма необычен. Вы смогли обучиться стольким навыкам за раз. Изучить столько книг всего за один присест? Тебя это удивляет, Лосетти?» Благодаря книгам, выносливость, ловкость и сила Майтл повысилась на 10. Как правило, при каждом новом уровне воин получал плюс 3 пункта к одной из характеристик. Таким образом, Майтл только что получила бонус, эквивалентный поднятию 10 уровней. Конечно, повышение уровня сопровождалось не только увеличением характеристик, а потому такое сравнение было не совсем корректным. Тем не менее, если бы кто-то попал в смертельно опасную ситуацию, то разница в 30 пунктов могла оказаться достаточной, чтобы выжить. Более того, в случае с Майтл даже такое незначительное повышение было куда эффективнее, чем у многих других людей. «Вот, значит, откуда авантюристы берут свою силу. Я же рассказывала, что это не так. Единицы искателей приключений благословлены такими дарами». «Ух, будь у меня такая поддержка, Я бы тоже была сильнее. Лассетти, тебе должно быть трудно со мной. В любом случае, покупка книг навыков закончилась без каких-либо заминок. Проблема возникла с книгами заклинаний. Здесь только 9 книг заклинаний? Арпа, это нечестно. Все вместе они стоят 608 золотых. Как бы там ни было, даже это количество весьма впечатляющее. Как и ожидалось, вы знаете толк в вещах. Цены за книги навыков выглядели завышенными, но это было ничем по сравнению с книгами заклинаний. В мире существовало весьма небольшое количество классов магического типа. Естественно, количество книг заклинаний было таким же пропорционально низким. Другими словами, они встречались еще реже. Вот почему было так нелегко отыскать нужное заклинание. Не каждый мог себе позволить купить даже одну такую книгу. Кроме того, это было почти чудо, что у Микены оказалось так много книг заклинаний. «Вам очень повезло, что вы встретили меня. Даже башни магии не выпускают такое количество материала». «Половина этих заклинаний предназначена для повседневных дел, так что перестань набивать себе цену», — фыркнул Артпе, обучаясь новым заклинаниям. Вся эта магия была полезна лишь в быту, а по сложности ее следовало отнести к самой нижней категории. Тем не менее, у среднестатистического человека далеко не сразу получалось обучиться даже такой магии. Однако, поскольку Артпе являлся обладателем способности чтения всего сотворенного, он мог изучить книгу заклинаний, просто взяв его в руку. «Уф, магическая энергия увеличилась на 23? Хм, не так уж и плохо». Когда Артпе обучился только гипернатиранию, которое следовало отнести к высококлассным заклинаниям, его магическая энергия поднялась на 20. Сейчас он освоил сразу 9 книг, но волшебная энергия поднялась всего на 23. «Не так уж и плохо. Вы хоть понимаете, какой чудовищный подвиг вы только что совершили?» «Если бы у меня не было возможности совершить его, я бы не стал просить у тебя книги». Артпе закончил обучение, словно это было каким-то сущим пустяком, в то время как Микена, наблюдавшая за происходящим, попросту не могла скрыть своего шока. Когда человек обучался сразу нескольким заклинаниям за раз, теория начинала смешиваться, и был шанс, что такой волшебник превратится в овощ. Без хорошего контроля маны нечто подобное было попросту невозможно. А еще требовалось обладать первоклассными способностями к запоминанию и вычислению. «Клиент». Двигаясь со скоростью молнии, Микена схватила Артпе за руку. Ее глаза сияли. Майтел тут же недовольно зарычала, но Микена не обратила на нее ни малейшего внимания. «Не хотите попробовать свой талант в торговой сфере?» — искренне спросила она. «Не-а». После того, как Артпе решительно отказался от предложения Микены, он начал производить подсчеты. На приобретение книг навыков и заклинаний они потратили около 1200 золотых. По правде говоря, Артпе готовился потратить вплоть до 2000 золотых монет, а потому у него оставалось еще достаточно много денег. Он подумывал о покупке большого количества зелий, но расходных материалов у них тоже хватало. Затем он подумал об экипировке, но на данный момент и с ней у них проблем не было. Какое-то время Артпе продолжал вести напряженный мыслительный процесс, после чего тихо спросил. «У тебя есть какие-нибудь маскировочные артефакты? Если да, то я бы не отказался от какого-нибудь хорошего». «О-о-о!» Лицо Микены тут же приняло хитрый вид. Она не стала задавать никаких дополнительных вопросов, просто вытащив из своей тележки 2 кольца. Несмотря на то, что они были выкованы из бесцветного золота, кольца выглядели совершенно непривлекательно. «Вам несказанно повезло, потому что у меня осталось всего 2 артефакта наивысшего качества. Они выполнены в форме колец, потому их легко скрыть. К тому же внешний вид колец можно изменять. Более того, их создал маг высокого ранга, так что никто до 250 уровня включительно не сможет вас рассекретить», — торжественно произнесла торговка. «Отлично. Даю за каждое по 500 золотых. Итого 1000 за оба. А вы мне не оставляете выбора. Артпа надел на палец кольцо за 500 золотых, а второе отдал Майтел. Позже я расскажу тебе, как использовать этот артефакт, а сейчас просто надень его. 500? 500 золотых? Сколько же это коров? Майтел пребывала в настоящем ужасе, но в конце концов девушка все-таки надела кольцо. Затем она обхватила рукой палец, на котором покоилось кольцо, словно оно было чем-то заветным. При этом ее щеки покраснели. Было вполне очевидно, что она приняла этот жест за что-то другое. Ухмыльнувшись, Артпа повернул голову, как тут... «Я тоже хочу два артефакта, которые будут скрывать наши личности. Дай мне их». Даже если Сильпенен отказался от своего титула, он не мог потерять свое лицо, а потому подпрыгнул к Микене, начав трясти ее за плечи. Как и ожидалось, этот парень был довольно сообразительным. Он находился в той же ситуации, что и Артпа с Майтел, а потому ему следовало скрывать свое существование. «Но, ваше высочество, в смысле нет, Сильпенен, эта женщина ясно сказала, что те кольца были последними». «Мне все равно, у нее должны быть и другие артефакты». «Ой-ой, перестаньте, если подумать, у меня осталось еще два». Члены группы холодно уставились на торговку. Микена действовала совершенно бесстыдно и даже не шелохнулась под их убийственными взглядами. В лексиконе торговцев это называлось «лицо кирпичом». И Микена была настоящим мастером этой высокоранговой техники. Впрочем, как и ожидалось от ветерана торговли. «Хм, просто дай мне их!» Если бы так поступали все торговцы, то он никогда бы больше не хотел иметь с ними дел. Итак, Сильпеннан достал 1000 золотых. Количество взятых им из дворца денег вовсе не было безграничным. Тем не менее, он не мог жадничать, когда дело доходило до сохранения его собственной жизни. «Вы не пожалеете об этой сделке?» «Угу, готов поспорить, что у тебя еще есть дюжина таких колец». «Как бы там ни было, каждая из них стоит своих денег. Можете поверить мне, хе-хе-хе-хе». Тем временем Артпа вздохнул и поднялся на ноги. Он продал то, что хотел продать, и купил то, что хотел купить. Торговля была завершена. Тем не менее, он хотел заключить еще одну сделку. Однако не для себя, а для других. «Аджума, я хочу сделать тебе предложение, которое предполагает небольшое путешествие». «О боже, вы приглашаете меня на свидание? По правде говоря, клиент, вы мне нравитесь». Но с этим предложением вам стоит обратиться, по крайней мере, лет через 5. «Будучи торговцем, разве ты не предлагаешь услугу по обучению начинающих авантюристов? Я хочу, чтобы ты научила их основным вещам, которые должен знать любой искатель приключений». Сильпеннан и Лосетти, которые в этот момент разглядывали полученные кольца, никак не ожидали, что эта сделка будет касаться их самих. Вор и рыцарь недоуменно заморгали. «Урок для начинающих авантюристов? Можно было купить даже такое?» «Ты полностью проигнорировал мои слова. Что же я сделаю это?» Микена действовала так, будто ее обидели, однако быстро перешла в свой обычный рабочий режим. В такой ситуации ее боевые способности в области переговоров увеличивались на 20%. «Вы ведь уже наверняка догадались, что я ветеран торговли. Обычно я не занимаюсь такой простой работой. Это должно быть очевидным, но моя зарплата довольно высока». Похлопав себя по груди, похвасталась Микена. «Значит, ты сделаешь нам скидку в 30%?» Микена знала, что не сможет выиграть у этого наглого клиента, а потому тут же захлопнула рот. В принципе, ее характер вполне соответствовал самому слабому среди 4 небесных царей. Артпе даже подумал, что Микена вполне бы справилась с его обязанностями. «Поскольку до этого момента я вам помогал, дальше все зависит только от вас. Я взял вас в подземелье как раз для того, чтобы предоставить вам возможность встретиться с подземным торговцем. Воспользоваться его услугами очень полезно для таких начинающих авантюристов, как вы, ребята», произнес Артпе, обращаясь к Сильпеннану. «Но если судить по возрасту, то вы тоже всего лишь начинающий авантюрист», — пробормотал Сильпеннан. Впрочем, он намеревался в полной мере воспользоваться сделкой, заключенной Артпе. Поскольку на этом настаивал сам герой, он должен был вытянуть из подземного торговца максимум информации. Стоимость моего урока колеблется от затраченного времени». «Что ж, а нам пора идти». «Что?» Сильпеннан и Лесетти с довольными лицами уже собирались приступить к уроку, как вдруг пораженно подпрыгнули на месте, услышав слова Артпе. «Ты собираешься покинуть нас?» «Как мы и договаривались, мы прошли это подземелье. Я повысил ваши уровни и навыки. Я даже договорился о том, чтобы вы получили образование настоящих авантюристов. Чего вы еще от меня хотите?» «Но...» Сильпеннан и Лосетти с дрожащими глазами уставились на Артпе. Они смотрели на него так, словно он был их любовником, который собирался навсегда покинуть их. По правде говоря, Артпе тоже была слегка не по себе. «Мне нужно разобраться с кое-какими делами, так что в ближайшем будущем мы с вами не увидимся». «Когда его Сильпеннан скончается, я планировала посетить себя в заботе о тебе. Неужели ты хочешь, чтобы я стала странствующим рыцарем?» «Какого черта? Это кто тут еще скончается?» Парень с девушкой переругивались так, словно их отношения слуги и господина уже давно закончились. «Вы очень популярны среди женщин-клиент», — посмотрев на Артпе, тихо пробормотала Микена. «Заткнись, просто продай мне устройство связи». «Даже несмотря на их жалобы, вы и вправду все для них сделали. Вы такой милый, что я ничего не могу с этим поделать. 58 золотых». «Если мы применим 30% скидку, то будет 40 золотых, верно?» Какими бы ни были истинные намерения героя, это не имело абсолютно никакого значения. Люди всегда слепо любили героя. Такой была его судьба, но Артпе об этом факте еще ничего не знал.